У вас как дела? Алло, здравствуйте. Алло. Я сам папаша. Алло. Ты звонишь деду. Так я знаю, я сексот. А у тебя его нету. Так нет, я сексот, я хотел вам пожаловаться. Алло. Лев Абрамович. Ну помогите, пожалуйста. Меня забрали на Петровку. Я с Петровки звоню. Скажите им, скажите. Скажите, что я ничего не делал. Алло. Слушай по телевизору судью. Судью? А что там говорят? Я вот на Петровке сижу. Вы скажите им, чтобы они меня отпустили. Скажите вот, вот они слушают вас. Скажите, пусть они меня отпустят, а то они меня в СИЗО посадили. Кто заслужил, то и получай. Да я не хочу так. Вы скажите, чтоб отпустили. Вы же этот, ветеран. Алло, скажите, пожалуйста, им, чтоб отпустили меня. Они вас послушают. Алло, я слишком много говорил, вот они меня посадили. И теперь куда я пропаду? Вот когда меня туда вызовут, я выскажусь. Так а вас они тоже вызывали, вы не идете. Алло, здравствуйте. А вот они мне сказали, чтобы я попросил конскую залупу. Вот и соси ее. Зачем? Зачем мне это? А если вы меня не скажете, что подпустили, я им тогда все про вас расскажу. Чем вы занимались? Вызовет подполковник Калашников. Кто? Подполковник Калашников. И что он скажет? Вот тогда я с ним перед тобой поговорю. Так и я поговорю, так вы мне, я ему расскажу тогда, чем вы занимались-то.